Вот такая смс-ка для нас. То есть сейчас наш брат учит, наставляет, передает то, что есть у него, то, что есть у нас. Слава Богу. Ну хорошо, я должен еще сделать одно важное дело. У нас продолжается дневная молитва. Каждый день с понедельника по субботу, ну, эта неделя будет особенная, там в пятницу и субботу у нас будет здесь пророческая школа, приедет брат из Красноярска, но об этом еще подробнее скажут. А так с понедельника на этой неделе и по четверг включительно с 5 до часа ночи, до 12 ночи, до часа ночи здесь в нашем здании происходит молитва. И практически всегда все места заполнены. И я для себя сделал такой, интересный вывод. Там в этой комнате молитвенной есть псалмы, части псалмов. И там есть такой псалом. Я часто его вижу и понимаю, что да, это так. И вижу подтверждение. И там так сказано, что ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. И когда у меня вот какая-то нужда, я уже думаю, Боже мой, что делать? Вот это слово там, вот почему-то именно там, оно меня очень укрепляет. И я понимаю, что я просто ищу его, я хочу услышать его, хочу что-то сказать ему, понять его. И следствием всего этого будет то, что нужды, они покроются. Это его забота, его желание заботиться о нас. Поэтому я передам, а вы как по силам, кто как сможет, записывайтесь. И Бог да благословит вас там. Есть еще такое хорошее слово. Господь утешил нас в доме молитвы. И утешение – это хорошо, потому что мы часто так нуждаемся в утешении и дает нам силу утешать других. Слава Господу! Сегодня одна сестра с утра мне написала смс там по организационным вопросам. Говорит, насколько, говорит, проповедь? Я говорю, я могу затянуть, если что. Она говорит, не надо. Слава Господу. Будем кратки, да, сегодня. И я хочу поделиться о том, что у меня есть в жизни. Я понял в последнее время и вообще стал понимать, чем мы взрослее становимся, тем мы это все больше и больше понимаем, что говорить мы можем только о том, что мы пережили. И то, что Господь сказал нам в наше сердце, мы услышали, мы поняли. И мы это пережили, у нас был опыт. Я слышал такие наставления о том, что покаяние наше, оно будет проверено. То есть будет ситуация в нашей жизни. Если мы что-то осознали, мы что-то поняли, мы исправились, обязательно будет ситуация в ближайшее время, когда Господь усмотрит, и мы будем проверены. И вот в тот момент действительно мы увидим, Господь увидит и люди увидят, было ли покаяние в нашей жизни или нет. И я так вижу в своей жизни, что мы как бы что-то проходим, а что-то мы не проходим. И слава Богу за Его милость, Он дает нам возможность исправляться и дает на это время. К чему это все говорю? Я хочу вам сказать о такой важной вещи, о которой я уже и говорил, но я хочу опять об этом говорить, об отцовстве Бога. Недавно на днях мы с супругой и еще с некоторыми братьями были на конференции. Братья из Вифиля проводили конференцию. Дословно по-английски она звучала так. Heaven in business. Это значит небеса в вашем бизнесе. Но по-русски это звучит так. Небеса в твоем деле или в твоей работе. И ты приходишь туда и думаешь, о чем тебе будут говорить? И знаете что? Удивительно, что все это время, практически все время, брат наставлял нас о том, что Бог наш Отец. Понимаешь, ты такой приходишь, думаешь, ждешь каких-то инструкций, каких-то методов, каких-то подходов, а тебе говорят, Ну, да, есть методы, есть подходы, но тебе главное пережить и понять, принять от Него, что Он твой Отец. И вот бы я хотел продолжить эту тему сегодня. Мне понравилась его фраза, его звали по-нашему Андрей, а так он Энди. И он сказал так: самая большая нужда этого мира сейчас – это откровение об отцовстве Бога. Почему мы так себя ведем в этом мире? Почему люди себя ведут? Самое главное, что нужно для того, чтобы научиться любить, научиться жить в мире на этой земле, быть плодоносными, радостными, нам нужно пережить откровение об его отцовстве. И до этого мы ходим, знаете, как, такие, как бы, как ежики, такие отверженные. И я сам о себе могу то же самое сказать. Мы как бы топим этот лед, когда мы к Богу приходим. Слава Богу за наших родителей, те из родителей, которые подарили своим детям такое полное принятие, заботу, любовь. Слава Богу за таких родителей. Но я понимаю, что мы несовершенны. Я тоже родитель. И мы что-то перенимаем и очень многое от наших родителей. Как в слове сказано, что делает сын, я добавлю, что делает дочь. То, что видела в доме отца своего, в доме матери своей. И в Иоанна 20 главе, в 17 стихе, там есть такие слова. Господь говорит к своим ученикам, и Он, это уже уходя, и наставляет их о чем-то самом важном. Знаете, в конце люди всегда говорят самое важное. Иисус говорит ей: не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему, а иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему, Богу вашему. Он здесь провел отождествление. Господь Иисус сказал: вы главное помните, что Бог, Он ваш Отец. Он и мой Отец, Он и ваш Отец. Из этого откровения мы можем, знаете как, мы можем успокоиться, наконец-то. Но чтобы это понять, этого надо искать. К этому нужно стремиться, потому что мы все, большинство из нас, я могу себе сказать, мы несем нечто, то, что дали нам наши родители. И многое из этого мы должны оставить, когда мы видим Слово Божье, когда мы понимаем, какие мы должны быть отцы, какие мы должны быть матери, какие мы должны быть братья и сестры. В Малахии, во 2 главе, в 10 стихе, сказано так. Во 2 главе, 10 стихе. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Вот сейчас мы молимся, часто молимся, вспоминаем Украину, вспоминаем еще какие-то конфликты. Люди забывают эту простую истину, что не один ли Бог, не один ли Отец? И как мы можем враждовать на кого-то? И отсюда происходит, я думаю, что это от нашей ветхой природы. И в том числе не без помощи нашего врага. Но тем не менее, люди, забывая эту истину, они начинают какие-то междоусобицы, какие-то выяснения отношений, что вытекает в конфликты, в войны, в гражданские войны, в ненависть друг к другу и какие-то вещи, которые просто служат к разрушению нашему, наших личностей, наших жизней, целых стран. Поэтому я считаю, что и внутри себя понимаю, насколько важно всем нам искать этого понимания, этого откровения о том, что Бог наш Отец. Знаете, хорошо проводить простые параллели. Вот у многих у нас есть дети. Мы так или иначе являлись чьи-то дети. У нас были родители, они были разными. У кого-то такие родители, у кого-то другие. У кого-то бывают такие ситуации, когда мы не знаем своих родителей. Но я в своей жизни больше и больше вижу, вот мои дети рядом со мной. И я понимаю, насколько мне важно передать им что-то такое, чтобы они пережили мое безусловное принятие, что я готов выслушать своего ребенка, принять его, быть с ним, провести с ним время, вдохновить его, ободрить его всегда, в любое время дня и ночи. Вот это знание, вот это понимание и действие наше в нашей жизни мы можем получить только когда мы сами пережили это, что Бог наш Отец. Знаете, это как мы не можем дать, чего у нас нету, или то, в чем мы не возросли, то, чем мы не наполнены. Знаете, как простой пример. Если мы несем ведро с краской, то споткнувшись, из ведра выльется краска или то, что там, внутри. Его часто применяют, этот пример, и мы можем заметить о самих себе, когда мы попадаем в трудные условия или в какое-то сложное обстоятельство, или нас что-то притыкает, или кто-то нас притыкает, мы можем, естественно, мы это заметим. Что из нас в этот момент выйдет? Что из нас выльется? И я часто думаю, Боже мой, Господи, помоги мне, потому что я за собой замечаю часто, что выходит из меня не то, что Господь хочет. И Он в этот момент, я думаю, просто смотрит на меня в терпении, в ожидании, что услышал ли я в этот момент Духа Святого внутри себя? Могу ли я сейчас что-то исправить, приложить к этому усилия, чтобы стать на него похожим? Знаете, наши братья, благословенные сестры православные и другие исторические церкви, они часто говорят о том, что наша цель здесь на земле – это христоподобие. И часто мы думаем об этом, и я думаю тоже об этом. И я думаю, отчасти важно об этом помнить и стремиться к этому. Мы будем сегодня читать одно местописание, которое очень сильно говорит об этом. И я сейчас во время прославления, знаете, о чем себя поймал на мысли? Мы сейчас пели песню «Я навеки твой». Вы знаете, вот мое слово такое сегодня, и я так его понял для себя, что в этот момент это Бог нам говорит «Я навеки твой». Потому что, вспоминая Петра, который видел его близко, кушал с ним, спал с ним, ходил с ним, разделил с ним его 3 года его жизни на земле. Он говорил, я навеки твой. Он говорил, я тебя не предам, даже если они откорекутся, я буду с тобой до самой смерти. Он говорит, ты будешь. 3 раза не пропоет петух, как ты отречешься от меня. И я вам скажу честно, я, когда пою эту песню, я всегда прибавляю, Господи, помоги мне быть тебе верным. Потому что мы как-то с Алексеем разговаривали, Лунем, он говорит, когда общаюсь с кем-то, это в душе, в плане душепопечения, наставления, если человек ревностно говорит о чем-то, что он пойдет за Господом, он будет ему верен, будет ему служить, делать все, что он скажет, я внутри себя понимаю, будет какое-то испытание в жизни такого человека. И он будет проверен. Поэтому даже когда мы здесь поем, и это часто говорил Дерек Принц, благословенный брат наш, который написал множество замечательных наставлений о вере. Он говорил, всегда, когда поете, помните это, все равно, что вы говорите перед престолом Божьим. И я про себя думаю, Господи, как иногда опасно петь какие-то песни. И ведь я говорю, я пойду за тобой, куда ты меня не пошлешь. И вот тут наступает момент, когда тебя посылают куда-то. И ты говоришь, Боже мой, зачем? Нет, я не смогу. Но он говорит, а ты же пел недавно это мне. Я думаю, да, надо быть внимательным. Но когда ты переживаешь отцовство Бога, ты понимаешь, что Отец, Он знает тебя лучше, чем ты себя. И Он не сделает чего-то такого, чего ты не сможешь сделать. И Он направит туда тебя и даст тебе там помощь в твоих обстоятельствах, но там, где ты будешь радоваться о том, что Он с тобой. Все Его ученики были посланы, и они всегда понимали, что они пойдут, и Бог будет всегда рядом с ними. И вот интересно, что вот это наставление «Небеса в твоей работе», они, братья, это было в течение 2 суток, они половину времени потратили на то, чтобы донести до нас вот это откровение о том, что, вы поймите, что бы вы ни делали, трудились, слава Богу, служили, вы строили отношения в семье, с братьями, сестрами, с другими людьми, с неверующими, со всеми. Как Павел сказал, он произвел всех от одной крови, да? Он говорит, вы главное должны понимать, он ваш отец, он за вас, он не против. Он хочет дать вам сверхъестественный ресурс для решения любого вопроса. И вот, собственно, вся конференция, она сводилась к тому, что когда вы трудитесь где-либо, помните о том, что Бог за вас, Он всегда готов помочь, Он всегда стоит рядом и ожидает от вас просьбы о помощи, просьбы о совете, ожидает от вас, знаете, как такого сыновства. Мы же всегда готовы спросить у родителей, ну, папа, мама, вот что мне делать? Помоги мне, у тебя есть опыт, у тебя есть возможности. И нам нужно быть такими родителями, которые, безусловно, примут, выслушают своих детей. Почему я об этом говорю? В том числе у нас в церкви периодически проходит курс по воспитанию детей. И это, по-моему, 7 встреч. Здесь мы встречались и в других местах. И я сейчас понимаю, что многое из того, что мы там проходили, я должен был это услышать. Вот сейчас я говорю о том, что Бог, Он, безусловно, нас принимает. И Он даятель. В Матфея 7 главе, в 11 стихе, мы можем прочитать хорошие слова. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Смотрите, Господь говорит ученикам, кто рядом с ними во время Нагорной проповеди, что итак, если вы даже будучи злы, Он-то знает нас, пока мы не преобразились, пока Он не воскрес, пока Он не дал нам Святого Духа на тот момент. Он говорит, понимаете, у вас внутри есть природа, которая нуждается в изменении. Но я такой отец, когда я будут у меня просить, мои дети, они будут просить у меня, я дам им благо. По-русски благо, что это? Добро. Это что-то доброе от Бога. Мне нравится определение надежды. Есть такое определение хорошее у того же Дерека Принца. Он говорит так, что такое надежда? Это ожидание добра от Бога. Ожидание добра. Мы не ожидаем от Него зла. Он сказал сам, я не дам просящему у меня хлеба, я не дам змею. Я не дам скорпиона, просящему у меня яйцо. Это его, в его природе, он отец. И вот это вот даяние, оно заключилось в самой высшей форме его даяния. Он написано, ибо так возлюбил Бог мир, помните, что отдал. Он отдал Сына Своего. Это внутри Него. Часто повторяюсь и говорю, само слово «любовь» на иврите «ахава», да? Вот этот корень ХВ, это корень, который означает на иврите «давать». То есть любовь в этом мире, она претерпела искажение. Она перешла, во-первых, в сферу душевных отношений. И любовь, как по определению, это нечто, что я могу получить. Но по сути, когда мы переживаем Бога как Отца, мы начнем понимать, и мы сможем это отдавать людям, то, что любовь, когда она есть во мне, я могу отдать, я могу потерпеть, я могу вынести, я могу любить и прощать. Слава Богу за это. в 1 Иоанна, в 3 главе, в 1 стихе, там сказано так. 1 Иоанна, 3 глава, в 1 стихе. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Это опять, я просто фокусирую внимание на мое, ваше, наше, на том, что Он даятель. Он прежде всего даст нам. Сейчас мы придем, почему я об этом так говорю, о том, что нам нужно понять, что Бог никогда не спросит тебя за то, что Он тебе не дал. Он сначала будет терпеливо пытаться, прилагая все усилия, какие Он может, дать тебе это, дать тебе свою любовь. И тогда Он в ожидании от своего сына или дочери будет с терпением ждать, когда ты начнешь это отдавать людям. И вот тогда происходит удивительная вещь. И будет на небе, будет на земле, как и на небе. Вот это стаскивание небес на землю. Когда ты, где бы ты ни находился, как сказал Господь ученикам, вот Царство Небесное в вас есть. Где бы ты ни находился, в любой обстановке, не только в воскресенье здесь, не только на каком-то служении, не только на домашней группе, но и, знаете, как самое главное, в семье, дома у себя, на работе на своей, в отношениях просто встречных людей, на отдыхе. Боже мой, как мы проверяемся на отдыхе? На самом деле, все сферы жизни человеческой тогда затронуты Божьей природой, Его любви. И слава Богу за это. В 1 Иоанна в 4 главе, в 8 стихе, есть такое отождествление замечательное. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Вот мы сейчас дойдем до той главы, которую я хочу с вами более подробно разобрать. Она меня очень коснулась недавно. И мы постепенно к ней дойдем. Но сейчас мы сейчас немножко поменяем ракурс и поговорим вот о какой вещи. Можно говорить о любви постоянно и все время, о принятии, о безусловном принятии, о вдохновлении, ободрении и так далее. Но есть еще множество мест Писаний, когда мы понимаем, что как же Ему нас вразумить, как Ему сказать нам о чем-то, если мы что-то делаем неправильно. А мы часто это делаем. И вот для этого у нас есть Слово Божье, в которое мы погружаемся. И в Евреях, в 12 главе, с 5 стиха, сказаны очень такие серьезные слова. Вот, можно? Евреям, послание апостола Павла, Евреям, 12 глава, с 5 стиха. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказания Господня и не унывай, когда Он обличает тебя». Удивительно, что здесь наказание называется утешением. И дальше, если 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает». И дальше. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Удивительно, что мы в этом курсе по воспитанию детей уделяем, ну не удивительно это на самом деле, это естественно, уделяем отдельную тему о том, как нам ставить рамки своим детям. И что такое наказание для нас? Ведь мы понимаем наказание и вразумление, то, как мы научены, как мы воспитаны, как мы понимали наказание, исходя из нашей жизни. Вот как отцы нас наказывали, матери нас наказывали. Как нас наказывала, может быть, система закона, в которой мы живем. Понимаете? Это часть Его любви. В этом курсе воспитания детей есть такое место. Когда мы говорим о типах воспитания, там есть такой метод, называется пренебрежительный. Знаете, что это такое? Это когда нет границ. У ребенка нет границ. Он предоставлен сам себе. И отец или мать в силу разных причин. Они на работе, они где-то заняты, они уже не вместе. Отца нету или матери нет, но, как правило, отца. Это более частый случай. Некому поставить границы ребенку. Некому. И вот когда границ нету, мы не можем понять, как нам жить. Понимаете? И в этом курсе очень хорошо дается понимание о том, что нам нужно поставить эти границы. И знаете, самое сложное не это. Самое сложное – удержать эти границы. Наши дети, ну и как мы тоже, мы все время будем проверять. А граница на замке, мы все время будем в эту сторону так, опа, я как бы вроде там, мне объяснили, что вот это мне нельзя, но я проверю еще раз. Я еще раз толкну. И если мы эту границу удержим, то наш ребенок, или в том числе, и мы транслируем это на себя, и я научусь не переходить эту границу, я пойму, эта граница поставлена для моей же безопасности. Она мне дана для того, чтобы я не попал в ситуацию, когда все это, что я делаю, принесет мне вред. Принесет мне вред моральный, душевный, духовный, телесный. И я с позволения одного брата скажу, он мне говорил так. Говорит, у меня был отец, который совершенно мной не занимался. Ну, то есть я был предоставлен сам себе. Результат, несколько сроков разной степени в местах не столь отдаленных. Я думаю, он меня простит, что я сказал об этом. И я простил. Он простил. Уже. Видите, как главное просить прощения вовремя. Сегодня такой день особенный. Да. То есть, если мы возьмем только его благость, его любовь, его принятие, это будет неполная картина. Есть его часть, когда он ставит нам границы. И его долготерпение, оно настолько велико. Я подумал, ну как ты ставишь нам границы? Я что-то вспомнил этот пример, когда Бог призывал народ, еще тогда не народ израильский, в Египет, а потом скажет, пройдет 400 лет, и пророк мой выведет тебя и пойдет, поведет тебя в землю, которую я дам тебе. Потому что время тех народов еще не исполнилось. Я подумал, у Бога есть 400 лет подождать, чтобы те народы, имея какие-то знамения, какие-то, может быть, вразумления. Потому что Бог говорил многократно не только через тех людей, которые описаны в Священном Писании. Но, тем не менее, народы не исправились, и им дано было 400 лет для того, чтобы они жили еще. Но потом наступил суд. Суд – это суждение Бога о нас, его решение, которое он принимает. Это как мы понимаем, что когда мы заботимся о наших детях, мы должны тоже производить какое-то решение, принимать по отношению к ним и вразумлять их. И знаете, в этом курсе сказано такие слова о том, что наказание не может сопровождаться ненавистью, оно не может сопровождаться физическим вредом. Есть только крайняя ситуация, когда мы можем применить силу. Это когда тот, кого мы хотим наказать, он находится в состоянии близкой к смерти. То есть его поступок приведет к его смерти или к его гибели. До этого Бог не призывает нас применять силу к нему, но он призывает нас к тому, чтобы мы, как отцы и матери, мы вдохновили этого человека, приняли его безусловно. Мне, знаете, я смотрю вот на своих детей, я возьму одного из них, Тимофея, он сегодня поехал на конкурс, а потом я еще Мишу повезу, они танцуют. И вот он такой человек интересный, он, когда ему плохо, что ему нужно? Он плохо может по разным причинам, он что-то не сделал, он там какую-то оценку неправильную получил в школе, его там, он как-то не так станцевал на своей тренировке. Что-то там у него с его братом он не поделил, или конструктор у него не получилось собрать. Знаете, что ему нужно для того, чтобы восстановиться? Не наставление отца, ах ты такой, рассекой, вот я же тебе говорил. Ему нужно мое объятие. чтобы я обнял его и сказал ему, что я в него верю, у него все получится, и какой он классный. Вот это им нужно. И я понимаю, что те люди, которые так поступают, и я понимаю, что мне так надо поступать, они сеют в жизнь своих детей нечто, что потом даст всходы, и они потом будут жить в своей жизни, осознавая свою тождественность, как сыновей и дочерей Божьих. Таких людей невозможно огорчить, их невозможно сбить с их пути. Они всегда помнят, знаете как, их невозможно обидеть, и невозможно сказать злое слово, и это злое слово просто как бы не дойдет до них и упадет на землю. Потому что вот это переживание Бога как Отца, оно дает нам вот эту божественное благословение и защиту. И это то, что мы можем дать нашим детям и должны это делать. И мы пойдем сейчас дальше. Я еще увидел в вот этой сфере, можно убрать изображение, я увидел, что в этой сфере есть, знаете, как мера. Потому что мы, как младенцы, приходим к Богу, мы становимся младенцами, и потом мы растем. Вы заметили, что мы по-разному разговариваем с нашими детьми, когда они растут. Сначала, когда что-то не так, мы применяем одну тактику и одни вразумления. А когда они вырастают, мы с ними говорим по-другому. Помните, как народ Божий ходил по пустыне, и манна падала? И настал день, она перестала падать. Я подумал про себя. А у меня были такие ситуации, знаете, мне было не 40 лет, но 3 года у меня было, когда манна падала. А потом наступил день просто, и я знал, что он придет. Они не знали, а я знал. Но мне так было приятно. И в этот момент мне Бог сказал, говорит, Ваня, тебе надо взрослеть. Мы сегодня будем читать об этом. Или другая ситуация. Дети, видите, дети, что бы они ни делали, их есть Царство Небесное. То есть с них другой спрос. Это говорит о том, что по мере нашего духовного роста, которого ожидает от нас Господь, и мы ожидаем от своих детей то же самое. Мы же хотим, чтобы наши сыновья, они были другие, когда им 3 года и когда им 40 лет. Я понимаю, что это Бог мне говорит прежде всего во всей моей жизни, в отношениях с супругой, в работе, в воспитании детей. Он говорит, Ваня, тебе пора взрослеть. Понимаешь, манна, она перестает падать. Тебе надо меняться, я тебе помогу. Ты, главное, спрашивай у меня. Кстати, вот этот список, который у вас идет, где-то там он движется, это как раз вот этот момент, когда вы спрашиваете, и потом он отвечает. И мы не терпим после этого нужды ни в каком благе. Если слушаемся и делаем то, что он говорит. Иногда какие-то вещи по мере нашего взросления, они могут произвести какие-то ужасные последствия. Вот помните историю, как церковь возникла, она родилась, она возрастала, и такое было Божье присутствие, что великие чудеса творились, написано, апостолами, учениками и так далее. И вот, наступает какой-то день, и на собрание приходит брат по имени Ананий. И у него спрашивают, за столько ли ты продал землю? Он говорит, да, за столько. И Петр ему говорит, что это ты решил искусить Духа Святого. И он падает. Я подумал, вот интересно, сейчас в наше собрание кто-то придет, у него что-то спросят, он скажет так и упадет. Я думаю, что будет много вопросов у проверяющих органов. А потом приходит его жена. И то же самое происходит. И ты думаешь, Господи, а где ты в этом всем? А я думаю, знаете, братья и сестры, просто их духовный возраст не позволял им делать то, что они сделали. Я так размышлял об этом. Думаю, Господи, я не хочу попасть в их ситуацию. И мы с вами, когда просим, Господи, приди в силе, нам надо помнить Я недавно это услышал, и подтверждение в наставлении одного брата, что говорит, когда он придет в своей силе, ты понимаешь, как ты должен жить? Я думаю, Господи, я понимаю, мне надо меняться, это точно. Он говорит, да-да, Ваня, тебе надо меняться. Или другая ситуация, когда мы ревнуем, мы о чем-то ревнуем, но мы делаем что-то неправильно, прямо упираемся. И тут мы видим свет с неба и слова, тяжело тебе идти против рожна. Он говорит, кто ты? Это я. А вот ты гонишь. И я подумал, на 3 дня человек ослеп. Но это тоже его любовь. Вот он такую жесткую границу поставил Павлу, тогда Савлу еще. И он хотел его остановить, просто он сказал, все, это твой предел, слушай меня теперь. Я вижу твою ревность, и я знаю тебя больше, чем ты себя знаешь. И что он увидел, когда пришел к нему брат, и он прозрел, и пережил Бога, я верю, он пережил его как отца. Он понял, Бог не хочет его смерти, как он желал смерти многим христианам, когда он гнал их до покаяния. Он хочет его обращения. И нам всем, пока мы живы, есть надежда и мне на покаяние. И когда мы это помним, мы перестаем осуждать других людей. Слава Господу. Это его желание к нам, чтобы мы, вот это отцовство, которое мы можем взять только у него, мы передавали другим людям. И все это ради вечности, понимаете? Когда что-то происходит, ты думаешь, Боже мой, что случилось? Как это могло произойти? А в этот момент, если мы будем помнить о том, что есть вечное измерение, есть жизнь вечная, куда мы придем, мы здесь ненадолго, там Моисей говорит, там 70, при большей крепости 80 лет, и все это время труд и болезни. Это Моисей сказал. Я просто передаю вам. И вы читали это место. Я думаю, Господи, правда? Часто так бывает. И видно это в нашей жизни. Мы, конечно, побеждаем. Мы противостоим этому. И в нашей жизни есть Святой Дух. И мы бодрствуем. И церковь для этого поставлена. И совместная молитва, я свидетель, множество раз приводит к тому, что болезнь уходит. Буквально вот в течение ближайших часов, когда братья и сестры начинают молиться. Мне даже моя Оля сказала, она говорит, я заметила, говорит, что в нашей группе молящиеся женщины, которая называется, когда забрасываешь туда свою просьбу, обязательно будет ответ. И мы все никак не можем вычислить, а кто этот помазанник там, кто там молится. Я говорю, Оль, может быть, это Господь просто отвечает на ваше единство, чтобы не было помазанников. Потому что с помазанниками всегда сложности потом возникают. И я думаю, я всегда уже понимаю, Оль, ты там в свою группу выложила просьбу? Она говорит, выложила. Я так думаю, ну, слава Богу, значит, все будет хорошо. Это слава Богу за церковь. Мы же семья, и у нас Отец, который смотрит на наше единство. И думаю, что его, вот это, его одна из главных, радости у нас, когда мы вместе. Когда мы вместе, как одна семья. Тогда мы можем противостать дьяволу, своей плоти, любым трудностям по его воле и преодолеть их. И радоваться вместе. А вот такой у нас Отец. Он за нас. Он не против. Слава Господу. И оставим мы всякий суд, как написано в Нагорной проповеди, что суд – дело Божье. Вернее, сейчас я говорю о словах Петра. Суд, который он производит, это его. Мы же призваны к тому, чтобы исполнять то, что он говорит. И вразумление мы оставим для наших детей, для наших. Знаете, есть такое ограничение с семьями, что мы имеем власть, вот как я как муж – я имею власть только в своей семье. Вот. Поэтому, воспитывая, заботясь о своих детях, я всегда должен об этом помнить, что в других семьях есть другие мужья, других семьях есть другие жены. И там им дана власть благословлять своих детей. Давать им то, что Господь призвал нам давать. Любить их, принимать безусловно. И всегда помнить о том, что мы призваны ставить им границу. Для того, чтобы они знали. Знаете, как в стихотворении. Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. И хорошо, когда такой сын есть, который спросит, но часто он не спрашивает. И тебе надо увидеть это и вовремя как-то подхватить. Я, знаете, что понял в последнее время, что мне катастрофически не хватает самого важного ресурса для них. Это времени. Вот нашим детям ничто так не нужно, как время от нас. Интересно, что и Бог то же самое говорит, что время с Ним – это очень важно, сынок, дочь моя. Проводя со мной время, только там ты встретишься со мной и сможешь отдать то, что я тебе дам. И это размышление над словом, это молитва, это общение с братьями и сестрами. Что я вижу и знаю и верю, что так Господь говорит, как в общении Он никогда так не говорит. Вот пример тому наши там ночные совместные бдения, молитва, домашние группы. Даже ты, общаясь со своей половиной, со своей супругой или ты со своим мужем, мы по-другому услышим, по-другому поймем. Имейте общение друг с другом. Это так здорово. Я могу вам свидетельствовать, что я вот здесь только потому, что у меня было общение в церкви. Общение в этой новой духовной семье моей. Это меня подымает. У меня появился один знакомый, он, знаете кто, он старовер. Помните, был раскол в истории православия и разделение произошло. И вот он в той части православия находится. Вот, и он тут спросил меня, как мне преодолевать вот это? Вот мне сейчас сложно. И я понял, что как я это преодолеваю? Я ему написал, с Божьей помощью и в братстве. Он брат. И он, и я, и он поняли, что только так. Будьте в общении, Ваня, будь в общении с братьями и сестрами. Тогда ты все преодолеешь. Что Господь живет посреди славословия народа своего, в своей семье, и врата ада не одолеют ее. О характере Бога хочу сказать. Мы, и это сказали люди, мне понравился брат, которого звали Энди, он сказал, понимаете, говорит, братья, говорит, мы недооцениваем Бога, мы не понимаем, насколько все-таки Он нас любит. Часто Его мнение, ну, наше мнение о Нем, оно хуже, чем он есть на самом деле. И нам для того, чтобы понять, кто он, надо вникать в слово. Я хочу, чтобы 102-й псалом мы открыли. Там такие хорошие слова написаны. Часто ты думаешь, Господи, неужели это так? Но написано, что его слово, оно пребудет вовек. Оно не изменится. Написано, звезды падут с неба, небо свернется, как свиток, но слово его пребудет вовек. Это 102-й псалом. Да, можно сперва. Благослови душа моя Господа и дальше, вся внутренность моя, святое имя его. Благослови душа моя Господа, не забывай всех благодеяний его. Это то, что вот когда мы делаем, когда мы к нему приходим. И смотрите, что он делает. И мы никак не можем до конца отождествиться с его словом. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами. Боже, неужели это ты? Они говорят, брат говорил, поймите, нам нужно это пережить, нам нужно это впитать в себя. Он такой отец, который все это делает, насыщает благами желания твои, обновляется подобно орлу юность твоя. Слава Господу за это. И вот мы сейчас подойдем к самому известному месту Писания о любви. И я просто вам скажу, что я пережил по поводу этого места Писания недавно, будучи в Красноярске. Давайте откроем 1 Коринфянам 13 главу. Конечно, что мы еще можем открыть? И 1 Коринфянам 13 глава, с 1 стиха. «Если я говорю языками человеческими, ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание, всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Дальше. «Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Сейчас мы пойдем дальше. Знаете, удивительно, что мы сейчас входим в нечто сверхъестественное. Когда Бог желает, чтобы Его церковь, она двигалась сверхъестественным. Потому что Он сверхъестественный Бог. Он, то, что Он может дать нам, этот мир дать не может. И это Его желание, это в Его сердце, потому что Он даятель. Нам нужно всегда это помнить. Когда Он нам даст, видя наше желание, видя наше посвящение, все то, что Он нам может дать. И это мы можем прочитать в послании к Коринфянам, во втором, о дарах духовных. Какие есть дары, какие Он хочет дать. Написано, что Дух один, дары же различные. Мы не будем сейчас их перечислять. И сейчас не об этом мы говорим, но мы должны всегда помнить вот эти слова апостола Павла. Он нам все даст, но помните, пожалуйста, об этом, он говорит. И дальше. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует. Мы сейчас все это прочтем о любви. Любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. И казалось бы, вот это замечательное слово от Господа. Но знаете что? Месяц назад я понял простую вещь. Будучи на таком же собрании, брат говорит. Он говорит, вот это все, вот эти все добрые слова о любви, и какая она есть. Это Бог так нас любит. А я сижу и думаю, Боже мой, а почему всегда я думал только об обратной стороне? Почему-то я думал всегда, это Он от меня ждет этого, и я должен это иметь. И я всегда внутри себя думал, Боже, а как же это иметь? Где я возьму любовь, которая не раздражается, которая все покрывает, всему верит? И там Он мне сказал, Он говорит, Ваня, говорит, это я так тебя люблю. И когда ты это поймешь, ты сможешь это отдать другим. В этих словах Его любовь к нам открыта. И Он будет радоваться, и будет, я думаю, даже слезы радости будут, когда мы что-то будем преодолевать в своей жизни, и мы будем так любить людей, то есть друг друга. И тут эти слова можно читать вечно. Вчера, интересно, что я не знал, что мне, на чем сосредоточиться, что говорить. Это такая ответственность. Думаю, Господи, зачем ты меня туда поставил? И тут дочь моя Маша, я ей говорю, Маша, давай ты сегодня прочитаешь там вечером Писание, и мы помолимся, и будем спать. Она мне говорит, а что мне прочитать? Я говорю, ну какое место ты любишь больше всего? Она говорит, ну хорошо, я прочитаю. Она открывает вот это все и читает. И я про себя думаю, знаете, как устами младенца. И переживаю что-то такое о том, что вот все ты, даже если ты будешь горы переставлять, ты мертвых подымешь, ты будешь молиться, проказа будет сходить в одно мгновение. Слепые будут видеть, глухие слышать. И дай Бог это будет, потому что мы все время провозглашаем. В этом городе ты Бог, в этом городе ты царь. И Он изольет на нас. На жаждущие написано изольет. На тех, кто просит, изольет. Но говорит, апостол Павел и церковь, и слово говорит, самое главное – чтобы в нас осталась любовь, там в конце сказано, помните, А сейчас прибивают сии три, последний стих этой главы. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Вот об этом я хотел сказать вам. Хотел сказать себе самому, напомнить самому себе. Тем более, вспоминая о том, что сегодня такой хороший день. И особенно наши братья православные акцентируют этот день о том, что мы должны прощать друг друга. А там так и сказано, любовь, она все покрывает. То есть, ты что-то сказал не то, а настоящая любовь, она просто, ну как, кладет руку на плечо. Ну, я подожду, я потерплю, я понимаю тебя, вот такая жизнь, так ты пришел к этому месту, но я хочу, чтобы ты любил, чтобы в твоих словах текла любовь и забота к твоим ближним. И давайте, братья и сестры, помолимся вместе. Давайте так скажем, и по слову Его, как Он учит нас, что Он наш Отец, и желает, чтобы и мы были здесь на земле теми, в ком увидят это Отцовство Божье, эту Его любовь, которая превыше всего. Отец наш Небесный, Господь, благодарю Тебя, Господи, за Твое Слово, в котором Ты утешаешь нас, вдохновляешь, вразумляешь, наставляешь, Господи. Благодарю Тебя, Боже, за то, что Ты наш Отец, за то, что Ты отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты учишь нас любить Твоей любовью, которая не раздражается, которая всему верит, всего надеется, все покрывает, которая не радуется неправде, а радуется истине, которая никогда не перестает. И я, Господи, сейчас исповедую, Господи, перед Тобой, перед братьями, сестрами, и говорю, что я прощаю всех своих обидчиков. И я также прошу прощения перед Тобой, Господи. Если я кого обидел, Боже, я сам прошу прощения. Помоги мне жить, Господь, так как Ты этого желаешь. Чтобы, так как Ты меня любишь, Боже, я любил своих ближних, оставляя всякое раздражение, гнев, ярость, гордость, ненависть. А, Господь. Господи, благодарю Тебя, Боже, и славлю имя Твое. Я прошу Тебя, излей Духа Твоего Святого на нас. Каждому из нас дай, Господи, и проговори в наше сердце. Я благодарю Тебя, Господь, и славлю имя Твое. И весь народ Божий да скажет: аминь. Слава Господу.